Города, где я бывал, по которым тосковал, мне знакомы от стен и до крыш. Снятся людям иногда их родные города. Кому Москва, кому Париж. Ну а если нет следов на асфальте городов, нами это подходит вполне. Мы на край земли придем, мы заложим первый дом и табличку прибьем на сосне. Все на свете города не объехать никогда, на любой остановке сойди. Есть у нас один секрет, на двоих нам 40 лет, как говорят, все впереди. За ночь ровно на этаж подрастает город наш. Раньше всех нам приходит рассвет. Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет. Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет.